Глава 23. Только вперед. Сегодня я работаю после обеда. Это намного спокойнее, чем утренняя смена. Большинство подопечных спят, а те, кто не спит, смотрят в гостиной телевизор или играют в карты. Со вчерашнего дня ходят слухи, будто бы дирекция планирует выделить дополнительную ставку сиделки. Конечно, намного легче при таком перегрузе нам от этого не станет, но с чего-то ведь надо начинать. «Это пока только разговоры», — сказала Патрисия со своим обычным оптимизмом. «Мы всего лишь просим дать нам возможность хорошо выполнять свою работу», — напомнила Лили. «Дополнительное рабочее место, которое нам обещают, всех проблем не решит, до улучшения условий труда еще далеко. Останавливаться нельзя, иначе дело кончится плохо». «Никто и не собирается останавливаться», — возразила Патрисия. «О нас заговорили в прессе, и это всех слегка встряхнуло. Но будем реалистами. Через неделю или через месяц страсти утихнут, и люди заговорят о другом. Кому есть дело до стариков, кроме самих стариков, и куда им жаловаться?» «Ну да, ты права. Это проблемы пожилых. Мы могли бы жить дальше, как будто это не наше дело. Вот только мы и сами однажды состаримся». Что, если система и тогда останется прежней? Ведь если мы смиримся с ней сегодня, то спустя годы, когда настанет наша очередь ею воспользоваться, жаловаться будет поздно». Пришла Клодин и тоже включилась в разговор. «Нам нужно больше рук. Если дают дополнительный персонал, нужно соглашаться. А если от всего отказываться, в итоге не получим вообще ничего». Лили не стала с ней спорить и только шумно вздохнула. Она отошла в сторону, вроде как готовится к посещению пациента, но я заметила, что она глубоко возмущена. Она принялась раскладывать на тележке необходимые принадлежности, приговаривая: «Хуже всего то, что Патрисия права. Да, она цинична, но говорит дело. Люди быстро забывают одно и переключаются на другое». Я тряхнула бледно-розовыми волосами, стараясь сдержаться и никак это не прокомментировать. Новый парик я откопала в секонд-хенде, куда мы ходили вместе с Жюстин. Я его только увидела и сразу поняла — это точно для меня. Мне сейчас очень нужен был розовый цвет и немного нежности. Жюстин клялась, что я выгляжу в нем ужасно круто, но прямо героиня манги. Про мангу не знаю, но с такими волосами я чувствовала себя одновременно нежной и сильной. «От мадам Флоран новостей нет?» Я слышала, что после посещения врача Виолет прошла дополнительное обследование. Лили пристально на меня посмотрела. «Похоже, ты сильно к ней привязалась». Я кивнула и заметила, что на мой вопрос она так и не ответила. «Это нормально — испытывать привязанность к подопечным», — продолжала она. «Но ты должна научиться разделять. Есть родные, семья». И есть люди, которых ты сопровождаешь по долгу службы. Это совершенно разные вещи. Предостерегла меня от излишней привязанности, но на вопрос по-прежнему не ответила. Неужели у Виолет что-то пошло не так? Я уставилась на Лили, стараясь изобразить на лице спокойствие, которого на самом деле не чувствовала. Она сдалась. «Ладно, подробностей я не знаю, слышала только, что все не очень хорошо. Насколько я поняла, у нее нашли... аневризму». Горло мое стиснулось, как половая тряпка, из которой выжимают лишнюю воду. «Что? Что это значит?» «Это значит, что теперь понятна причина ее мигрени и головокружений. Это хорошо». «Но с аневризмой можно жить долго. Я читала, что многие люди, у которых она была, даже не догадывались, что она у них есть». Лили положила руку мне на плечо. «На следующую неделю назначена эмболизация. На выходных приезжает ее сын. Она попросила не проводить операцию до его приезда». У меня закружилась голова. Я мысленно твердила, что Виолет крепкая и не даст себя победить. Но потом Лили произнесла ту самую фразу: «Все будет хорошо, она выкарабкается», и ее слова холодной струей побежали по моему позвоночнику. Еще не оправившись от потрясения, я спустилась в столовую, где старички пили чай с печеньем. Я была слегка не в себе, но старалась этого не показывать. Ромен помогал Альбану бороться с печеньем, раздавленным в йогурте. Он кормил его с ложечки, как младенца, и терпеливо вытирал кашицу, стекавшую у дедули по подбородку. «Что-то не так?» — спросил он, увидев меня. Я отмахнулась от вопроса, пожав плечами и растянув губы в улыбке. Вся наша маленькая компания была в сборе, за исключением Виолет, которая отдыхала после обследований, и лица у них были как у детей, которые замышляют шалость. Я спросила, что они задумали. «Через 5 дней у Виолет день рождения», — объявила Палет. Ее пухлые щеки дрожали от удовольствия. Жорж достал блокнот и показал мне в качестве доказательства запись, сделанную мелким почерком. «25 февраля, 1933. Виолет Флоран». «И вот мы подумали, что надо организовать для нее праздник», — начала Элизабет. «Чтобы отметить ее первый день рождения здесь», — подхватила Денис. «Это важная дата», — закончили они уже хором. Глаза у них горели, точно у маленьких девочек, и я почувствовала, что тяжесть в груди уже не такая невыносимая. Я посмотрела на Ромена. На секунду мы оба улыбнулись, и мне показалось, что эта секунда длилась дольше, чем положено секундам. «Можно заказать семейный зал», — сказал он, не сводя с меня глаз. «Семейный зал — особое помещение, предназначенное для встреч с родными. Там резиденты празднуют с семьей важные события — Рождество или день рождения». И тут меня осенило. «Да, я могу попытаться связаться с ее сыном, Антуаном. Я знаю, что он должен приехать в эти выходные. Ему наверняка понравится идея устроить для Виолет что-то особенное». Мое предложение встретили восторженными возгласами. Я подумала, что позвоню еще и Женевьев. Пару недель назад она все-таки решилась приехать, и они с Виолет проболтали несколько часов подряд. Я пошла искать Лили, чтобы спросить у нее, могу ли я заняться приготовлениями к празднику. Она тут же согласилась. «Это ты здорово придумала, Маргарит!» Я запротестовала, ведь изначально идея была не моя. Я всего лишь собиралась заняться кое-какими организационными моментами. В тот вечер я уходила из дома престарелых, довольная и полная решимости. Я была не в силах отменить операцию «Виолет», и осознание этого меня ужасало. Но что толку изводить себя мрачными мыслями? Пора взрослеть и учиться действовать. Я сделаю все, чтобы подарить ей незабываемый день рождения. И еще одно важное решение я тоже приняла. Хватит с меня вопросов без ответов. Сегодня же пороюсь в папиных вещах и найду то, что он от меня скрывает».